Глава 8.1. Богдан. Встреча со львом прошла просто отлично. Этот хитрый жук уже в процессе сообщил, что его корпорация находится в процессе активного расширения. То есть команду юристов он и так искал, а тут я со своим предложением. В итоге все остались довольны. Кроме сохранения всего штата сотрудников, я получал дополнительную клиентскую базу и избежал необходимости реорганизовывать свою компанию. Богдану, учитывая его подставы по подрыву моего бизнеса, новость сообщать не спешил. Той информации, которую успел нарыть, с лихвой хватило бы, чтобы поставить его в безвыходное положение. Как минимум возмещение убытков. Но я не торопился, предполагая, что скоро этот компромат мне пригодится. Бывший друг продолжал гадить, о чем мне намекнуло сразу несколько крупных клиентов. Еще в день, когда я сообщил, что я буду представителем Леры в суде, этот гад разослал письма с уведомлением об изменении условий контрактов, чем подставлял в первую очередь меня. Но теперь я был спокоен за компанию и свой коллектив, поэтому решил не откладывать серьезный разговор с Лерой. О моих чувствах она знала давно, но если год назад, будучи уверенным, что она счастлива, я отступил, то теперь оставаться в стороне не собирался. Мне нужен был только шанс, хотя бы намек. Я просто буду рядом, терпеливо ждать и постепенно доказывать, что все может быть иначе, без лжи и измен, без страха и манипуляций, без ультиматумов и угроз. Завершив основные рабочие дела, позвонил в ресторан и забронировал столик. Оставалось доделать пару документов, поэтому набрал номер Леры, чтобы договориться о встрече. Повод заготовил заранее, к тому же планировал для подстраховки решить с ней вопрос о подаренной Богданом машине. Но телефон Леры не отвечал. Порядком накрутив себя, нашел контакты фитнес-центра, где она работала, и набрал администратору. Представившись другом, попросил пригласить Леру к телефону или хотя бы сказать, давно ли она ушла с работы. Вот только совсем не был готов к тому, что мне сообщат. «За ней приехал муж», – прощебетала девушка и вежливо уточнила. «Что-то передать?» «Как давно они уехали?» — отмерев, выпалил я. «Еще не уехали», — отозвалась она и, помявшись, добавила. «Он приехал минут 5 назад. Возможно, Лера еще переодевается». «Спасибо», — буркнул и, попрощавшись, поспешно вышел из кабинета. Спешил как мог, ругая вечерние пробки и удаленность фитнес-центра. Переживал, что не успею, ни из-за боязни не застать Леру или возможного срыва нашей встречи. Просто не доверял Богдану, особенно зная его настрой. Не представлял, что он может предпринять для воплощения своей угрозы в жизнь. В дороге еще несколько раз набирал номер Леры, но если поначалу она просто не отвечала, то потом ее телефон исчез из сети. Прибавив скорость, свернул на проспект, надеясь, что минут через 10 уже буду на месте, но, увидев впереди ужасную пробку, выругался, уже не сдерживаясь. Две полосы были перекрыты полностью, а по крайней машины пропускали по одной, что значительно замедляло продвижение. Проехав еще километр, понял причину. Посередине дороги у разделительного бетонного заграждения работали спасатели, а рядом ожидала карета скорой помощи. Оказавшись в непосредственной близости, ужаснулся. Большой внедорожник с раскуроченным бампером стоял сразу поперек двух полос, а у бетонного заграждения находились остатки второго автомобиля. Спасатели как раз вырезали искореженную переднюю дверь со стороны водительского места, чтобы извлечь... Когда ты видишь, как рушится твоя жизнь, время безжалостно замедляется. Вероятно, это просто защитная реакция нашего организма. Ведь если увидеть, осознать, принять и смириться в один момент, в следующем тебя может просто не стать. Ударив по тормозам, я вышел из машины, окончательно перегородив движение. Как в замедленной съемке направился к превратившейся в груду металла машине, не сводя глаз с неестественно бледного и залитого кровью лица Леры. Именно ее сейчас пытались вытащить из металлических тисков изуродованного автомобиля. Шаг. Еще шаг. Мучительный вдох. Шум в ушах. Кто-то преграждает путь, отталкивает назад и что-то кричит. Иду напролом, оглядываю место аварии, пытаясь осознать, правда ли это. Трясу головой, зажмуриваюсь, и снова вижу то, что не хочу и не могу. Замечаю стоящего невдалеке от своей машины Богдана. Он нервно переступает с ноги на ногу и курит. Судя по количеству окурков, много курит. «Вам сюда нельзя!» — орёт на меня мужчина в специальной форме и, отпихивая в сторону, ворчит. «Дайте врачам пройти! Задолбали уже любопытные!» «Что ты сделал?» — сжав кулаки, бросаюсь на Богдана и, не дожидаясь его ответа, бью в челюсть. «Это не я! Я не успел остановить!» Отшатнувшись, бормочет он и, не обращая внимания на сочащуюся из разбитой губы кровь, воет. «Не я! Не я это! Она просто убегала!» «От тебя!» Скорее констатирую и с ревом бросаюсь на него, но нас разнимают и растаскивают в стороны толпящиеся зеваки. Тем временем Леру извлекают из раскуроченной машины, и тут же к ней подступают парамедики. Начинают предварительный осмотр, а я, затаив дыхание, не могу отвести взгляд. «Пульс нитевидный, чем-то, возможно, внутреннее кровотечение». Слышу короткие фразы, а ощущение, как будто каждый из них скальпелем режет меня по-живому. Богдан хватается за голову и тихо рычит. «Жалею, что не обладаю способностью убить взглядом. Не представляю, что могло произойти». Но то, что он причастен к таким последствиям, более чем уверен. Леру грузят в машину скорой помощи, а я запрыгиваю в свою машину и мчусь следом. Мысленно на повторе твержу сам себе, что все будет хорошо, потому что думать о другом исходе не могу и не хочу. Не так, не сейчас, и только не она. Проклинаю себя за свои грёбаные принципы и установки, которые год назад остановили меня от дальнейших шагов борьбы за любимую женщину. Нельзя было сдаваться даже после их первой близости. Как дебил тогда сделал выводы и отступил в сторону. Что называется, сам придумал, сам обиделся. Нас тянуло друг к другу, но Богдан оказался более напористым и даже наглым. Только вот хорошим мужем он так и не стал. До сих пор подозреваю, что Лера для него была лишь очередным трофеем и способом щелкнуть мне по носу. Ведь было за что. Хотя та история давно забылась, и я не считал себя виновным в том, что девушка предпочла меня, а не его. Несколько часов ожидания превратились в вечность, а мы с Богданом не перекинулись даже словом, только злыми взглядами. Леру оперировали долго, но ни он, ни я из больницы не уехали, терпеливо ожидая хоть каких-либо новостей. От усталости и напряжения заметно трясло, а голова раскалывалась, и, судя по растрепанному и раздавленному виду Богдана, чувствовал он себя не лучше. Когда же в холл, где мы сидели, спустился не менее измученный доктор, мы синхронно шагнули навстречу. Как Лера, тоже выпалили в унисон и, переглянувшись, оскалились, как два цепных пса. «Кем вы ей приходитесь?» – устало вздохнул мужчина и, сняв медицинскую маску и шапочку, окинул нас пронизывающим взглядом. «Муж, адвокат!» «Ну что же, муж и адвокат!» – криво усмехнулся доктор и, опустив взгляд, вздохнул. «Порадовать мне вас пока нечем, но мы сделали все, что от нас зависело».